еще не слышали наш ансамбль. Послушайте, во-первых, у нас великолепный певец. Очень хороший парень, всегда должен, не курит, не пьет. Слова от него не услышишь, мухи не обидел, травинки не сорвал. Ну, конечно, когда поет, он заставляет желать лучшего. Но вышивает. Ну, прекрасный парень, мы его держим. Пианист, большой общественник, взносы, культ походы, все мероприятия на нем. Ну, конечно, мы стараемся, чтобы он поменьше играл на рояле. Но если он вырывается, раз его выгонишь, он сам кого хочешь выгонит. К саксофонисту не подходи, он сейчас лечится от запоя. В трезвом виде очень способный парень, спортсмен-гиревик. Сейчас ему надо лечиться, кто же его выгонит. Это женщина у контрабаса, мать двоих детей. Ну, конечно, она не может держать ритм. Но разве у вас подымется рука ее выставить? Двое малышей плачут, ищут отца. Ну, пусть она поиграет. Ну, что делать? Этих трубачей мы просто подобрали на улице. Пропадали ребята. Так здесь они хотя бы в тепле. Ударник вам не понравится, я уверен. Он уже давно никому не нравится. Но ему 2 месяца до пенсии. Ну, пусть человек доиграет. Мы же не звери. Теперь вы поняли, почему наш ансамбль так звучит?